1641 году в Москве разразился бунт, названный по польскому обычаю «Московский ракош 4», «Ракош», «Польск», «Ракос», буквально «бунт», «мятеж», официальное восстание против короля, на которое имела право шляхта во имя защиты своих прав и свобод. Изначально это съезд всей польской шляхты, а не только депутатов, на сейм. Вроде как бунт был вызван намерением царя взять под свою руку крепость Азов, удерживаемую донскими казаками, и отправкой на Азов служилых людей, собираемых из крестьян. Но имелись и еще несколько причин смуты. В тени осталась попытка свержения царя Михаила с российского трона и замены его на самозванца сына Василия Шуйского, привезенного 5 казаками в Москву в 641 году. Казаков бояре обманули, обещав поднять восстание, как только Мануила Сеферова, так называл себя самозванец, казаки приведут к Москве. Однако самозванца у казаков изъяли, а самих казаков скормили медведем. Но был во время ракоши еще один сын Василия Шуйского, рожденный от наложницы, крестник князя Лыкова, которого доставили в столицу после подавления первой волны антиправительственных выступлений, вызванных слухами о грядущей войне с Турцией и бесконечной службе. В зачинщиках были подьячие стрелецкого приказа Елизарий Разинков с товарищами. Смельчаки обличали злодейство царя Михаила без боязни и хотели возвести на престол князя Тимофея Великопермского, которого из двух, неясно, но крестник князя Лыкова принял это на свой счет, смутьянов схватили, пытали и многих казнили, а привезенного из Великой Перми самозванца заставили отказаться от царского родства и назваться Тимошкой Анкудиновым. И организатором репрессий против самозванцев оказался князь Лыков Борис Михайлович, спрятавший от царя Михаила истинного Тимофея Великопермского, внука царя Василия Шуйского. Роль князя Лыкова в деле самозванцев была интересной уже потому, что внук Шуйского вскоре, в 1642 году, объявился в Польше, где затаился так, что его не смогли обнаружить ни дворянин Иван Степанович Кадашев, посланный в купеческом платье, дабы учинить розыск, ни другой самозванец, отпущенный из Москвы, чтобы выманить на себя беглеца, Мануил Сеферов. Власть царя Михаила таяла, его наследник Алексей был еще слишком молод, чтобы бороться с оппозицией, и в Москве назревали грандиозные события. События назревали, и Василий Андреевич Горчаков опасался, что пройдут они без его участия. Василию Андреевичу претило то, что худородные дворяне Романовы заняли российский трон, так же, как и Борису Михайловичу Лыкову, отказавшемуся сидеть за одним столом с Иваном Никитичем Романовым, младшим братом патриарха Филарета и дядей царя Михаила, дальше, чем он от царя. Лыков уехал несмотря на просьбы царя и двукратное приказание ехать к столу, сказав: «Ехать готов к казни, а меньше Романова не бывать», за что был выдан Ивану Романову головою. На этой нелюбви к власть придержащим они и сошлись, совместно готовя дворцовый переворот. Воевода ткнул рукой с нагайкой в сторону устья, из которого степенно выходили казачьи струги, и спросил: «Это тот малец, что говорили, стоит и машет рукой стругом?» «Небось», — пожал плечами стрелецкий голова Головаленков Федор Иванович, горцующий рядом с воеводой на Кауром-Аргамаке. Он также, как и Горчаков, прибыл в Царицын недавно и тяготился глухоманью и дурной, как он говорил, службой. «Надобно поймать его, Федор Иванович. Глядишь, казаки сговорчивее будут. Как бы наоборот ни случилось, Василий Андреевич, не озлобились бы казачки». И то, воевода задумался: «А пусть стрельцы не сильничают, а скажут, что де, на отцовский струк отвезут. Прикажи челн отправить водой, а десятника со стрельцы берегом. И пусть отвезут мальца, а атаману скажут, что зову его к себе». Стрелецкий голова с интересом посмотрел на воеводу, усмехнулся и спросил, покачивая головой: «Хочешь миром с казаками решить? Ох, гляди, Василий Андреевич, это, говорят, хитрые бестии. У них ни чести, ни совести нет. Чистые османы». Глава 5. Степка уже давно пришел в себя после побега, и я только изредка подправлял его действия. Например, когда прятал сидр, зарывая его в песок, когда убегал от стрельцов, ныряя в воду. В остальных случаях, когда бежал, пересекая то там, то сям русло реки, когда пил, ел и делал остальное, Степка вполне справлялся. Справлялся и не очень уже удивлялся, когда я, вдруг, заставлял его прятаться от стрелецких разъездов, встречавшихся ему не раз и не два по дороге к Волге. Тут Степка, почему-то, подтормаживал, разевая рот на наряженных, как цирковые клоуны в зеленые, красные или синие рубахи, стрельцов. Я же поучился немного стрелять из лука, незаметно для Степки, поучился. Он целился в Сурков, а я сравнивал его прицел со своими ощущениями и глазомером. В своем детстве мы делали простейшие луки из сырой ветки и веревки. Потом в зрелом возрасте на какой-то гулянке-пикнике с друзьями мне приходилось стрелять из покупного, принесенного кем-то, лука. Так, что, навыки какие-никакие у меня были, а уж Степка лупил сурков с любого положения. Нормально потренироваться в стрельбе я решил несколько позже, когда благоволит обстановка. Чоун, двигавшийся от пристани, представлявший собой множество вбитых в дно разноразмерных столбов, связанных между собой дощатым причалом и несколькими сходнями, ведущими к берегу, сначала мирно подгреб к стругам, а потом двинулся прямо к Степке. Я насторожился. «Давай, малец, залазь, отвезем тебя к твоему батьке». «С чего такая милость?» — спросил я за Степку, ибо тот снова разъявил варежку. «Нам не трудно», — князь воевода приказал. Прямо-таки князь воевода озаботился, с чего вдруг, снова удивился я, он самый, вон воевода стоит у пристани, будет с вашими казаками беседовать, к себе во дворец позвал, атаманом же твой батька, Тимофей Разин, ну, неопределенно сказал я, вот он и пойдет с воеводой калякать, мне почему-то вдруг захотелось тоже покалякать с воеводой, мне, почему-то, сильно не хотелось идти в Каспийское море и служить персидскому шаху. Вот если бы казаки оставили свои семьи тут, то я лучше бы тоже остался в Царицыне. Пусть и маленький городок и скучно, наверное, в нем, но что для мальчишки надо? Я знал, что казаки везут в Персию свой товар, в основном, шкуры белок и лис, добытых в воронежских лесах. Одна чернобурка стоила до 10 венгерских золотых. Мне на прожитье хватит той, что спрятана у меня в Сидоре, хе-хе. Суметь бы еще ее продать, а для этого надо познакомиться с воеводой ближе. Интересно, в шахматы он играет? Подумал я и пошел навстречу конным стрельцам, уже приблизившихся ко мне метров до 20, внимательно вглядываясь, нет ли чего у них в руках, похожего на аркан. С другой стороны, подумал я, захотят поймать, поймают. Время для убегать я уже упустил. Пойду я лучше ногами, сказал я гребцам, наплаваюсь еще по воде. «Странно ты гутаришь», — бросил вслед Степке старший гребец. «Из немцев, что ли? Сам ты из немцев», — обиделся я. «Донские мы казаки, а-а, татарва», — сказал и засмеялся стрелец. «Сам ты татарва». По-настоящему обиделся я и обратился к первому подъехавшему стрельцу. «Прокати, дядя». Тот дико удивился и только молча подал мне правую руку, развернув корпус на 90 градусов вправо. «Я...» Подпрыгнув, ухватился за руку, а стрелец, развернувшись обратно, взметнул меня на высокий круп лошади. Это была не ногайская вислопузая лошадка, которых в струк вмещается два десятка, а огромный европейский рыцарский конь. У меня аж дух захватило, когда мы единым махом выскочили на высокий, метров 10, взгорок, слева полого спускавшийся к пристани и поднимающийся далее к стенам крепости. Царицын располагался на холме между двух рек. Вот, княже, пострел сам напросился прокатить, и ловить не пришлось. Рассмеялся, как я понял, десятник, а мы уж и арканы приготовили. Зачем меня ловить, удивился я. Я не собираюсь убегать. А что ж тогда драпал? Тогда со мной казаков не было и пушек, а сейчас есть, усмехнулся я. Грозишься, щеня, больше удивленно, чем зло, спросил десятник. Арцы, мне, Микитка, окрикнул десятника сотник. Кто тебе говорил ловить казачонка? Миром говорили привести, или не так, так, да шустрый он зело, сам бы, мо быть, не пошел ба, так, сам же пошел же, сказал, хмыкнув я. Степка, увидев разряженных в шелка, бархат и жемчуга вельмож, снова застопорился. Я лихо скользнул с коня и предстал перед воеводой босоногий, но с гордо поднятой головой. Воевода смотрел на меня с интересом. «Кланяйся», — прошипел сотник, — «кланяйся воеводе князю Горчакову». «Холоп». Я с удивлением посмотрел на сотника. «Мы не холопы. Мы, вольные казаки. На службе или в холопах ни у кого не состоим. Зачем же мне кому-то кланяться? Ах, ты!» Стрелецкий голова выбросил вперед руку с нагайкой, и кончик плети, достав меня, ожег плечо. «За что?» — спросил я, прищурясь обеими глазами и глядя прямо в глаза сотнику. «Князь воевода, по что беззаконие чинишь? Зачем ты его, Федор Иванович?» Спокойно спросил воевода, дерзок больно, мал еще перечить старшим, возбужденно бросил сотник, конь его, тем временем, переминался ногами, чувствуя тревогу всадника, был бы я дерзок, дядя, ты бы уже давно с пропоротой почкой с коня сползал, сказал я и, поднырнув под животом у эргамака, приставил к его левой почке острие своего ножа, приставил и отскочил в сторону воеводы, схватив его коня под уздцы. Спаси, воевода, от напасти твоего сотника. Дурак у тебя сотник. Ой, дурак, ты же хотел миром с казаками решить, а теперь война может статься. Из-за тебя, что ли, война? Спросил Горчаков спокойно, удерживая охреневшего от моего к нему скачка коня. Твой холоп ударил плетью вольного человека. У нас, казаков, за это виру берут жизнью. Ты думаешь, князь, атаман стерпит такую обиду? Я смотрел прямо в лицо Горчакову, стараясь не встречаться с ним глазами. Виру, ты и впрямь дерзок, казачонок, усмехнулся Горчаков. Мал еще виру требовать. Я уже хотел броситься по сходним на причал и с него в Волгу, пока струги еще не пристали, но воевода вдруг замолчал. Дерзок, дерзок, если у тебя такой же отец атаман. Он не договорил, а пристально всмотрелся в мои глаза. Мне в глаза смотри, приказал он, и я посмотрел. Что, мне жалко, что ли? Посмотрел ему в глаза и слегка с недобрым взглядом усмехнулся правым углом рта. Хаем, хмыкнул он, виру, так виру, ты в своем праве, челобитную писать надо. Напишешь? Стольник расхохотался. Напишу, сказал я. Бумагу и перо дашь? Да, удивился воевода. Письмо разумеешь? Разумею. И не только церковное, еще немецкое и английское. В смысле английское? Опешил воевода. Английское и немецкое письмо? А что ты удивляешься? Усмехнулся я. Почему я не должен знать английского и немецкого письма, когда у нас по Дону и немцы, и англичане ходят? Да и на Волге мы не раз их встречали. Хе-хе. И действительно, почему бы это мне не знать английского и немецкого, когда у нас на кафедре английскому языку уделялось очень пристальное внимание, а немецкий я за полгода стажировки на Гамбургской верфи выучил прилично. Да Степка нахватался голландских и персидских слов. Татарский он еще знал почти как родной, а я мог облечь его хоть латинскими, хоть русскими буквами. Да, удивлению воеводы не было границ. Сотник же вообще офонарел и сидел на коне, словно проглотив жерть. Значит, будешь писать челобитную? Ну, челобитную пусть холопы пишут, а я буду писать жалобу вашему царю на противоправные действия его подданных в отношении свободного и вольного человека Степана Разина, сына Тимофеева. Как, кстати, зовут величать правонарушителя? Воевода впялился в меня пристальным взором и смотрел недобро. Я уж снова подумывал, не пора ли рвануть по бездорожью, как он рассмеялся. Интересный дядька, подумал я, нисколько не расслабляясь. Именно в такие моменты бьют из-под тишка, отправляя противника в глубокий нокаут. Как ты сказал, правонарушителя? И чьи права нарушил мой сотник? Мои. Я по отношению к вам, иноземец. А значит, судить нас с твоим сотником следует согласно статье 27 судебника. При споре иностранца с русским жребий вымет, тот, поцеловав, свое возьмет или отцелуется. Также в судебнике сказано, что дела с участием иноземцев находятся под юрисдикцией посольского приказа. Еще посмотреть нужно, какой ты иноземец. Из беглых, поди, пробурчал Федор Иванович, понимая, что нежданно-негаданно заварил кашу. Что за казачонок нам попался необычный, думал он. Ой, не к добру сие. Почти так же думал и воевода, но, в отличие от сотника, вида, что озадачился необычным поведением пацаненка, на вид лет 10, не показывал. «Значит, виры хочешь?» – спросил воевода, усмехаясь. «А ежели я на себя вину возьму, мой же служивый, за меня вставал, за мою честь, попранную тобой, абана!» – подумал я. «Эк он меня, я, воевода, ничью честь не попирал, особливо твою, никак не помышлял тебя обидеть. Вольный человек кланяется, или не кланяется по своей воле, и обижаться за то не след. Это, что на ветер обижаться, или на дождь, или на солнце, все едино. Вольный ветер, вольные казаки. Да, остер и дерзок ты, казак. Как тебя звать величать? Меня, князем Василием Андреевичем Горчаковым. Ах, да, ты же сказал, Степан, говоришь, Разин или Русин? Про вольного казака Русина Тимофея я слышал. Про Разина, нет, а какая разница? Русин, Разин, Разиня, что ли? Хмыкнул воевода. Разин, значит, первый. Раз, первая цифирь. Да, ты и цифирь знаешь? Снова удивился воевода. «Достали», — подумал я. «Я еще и таблицу логарифмов знаю, и тригонометрию. Очерчу я как, а сопроматы шить немного могу, и вязать шарфики. Тьфу, млять, и цифирь знаю», — вздохнул я. «Так, что ты, Василий Андреевич, говорил про вину твоего служивого. Ежели возьму на себя его вину, с меня тоже виру потребуешь?» Усмехнувшись, спросил он. Я посмотрел на воеводу и вздохнул. «Нет, Василий Андреевич, с тебя не возьму». «Да, кто тебе даст?» — зло выдавил сотник. «Виру он возьмет. Зря ты так, Федор Иванович», — посмотрев на него и пожав плечами, сказал я. «Я, вроде бы, тебе ничего дурного не делал. Наоборот, сам пришел и говорю с вами. И, заметь, струги не швартуются к пирсу, а ждут, чем наш разговор закончится. И, гляди, запалы дымятся, а из борта жерла пушечные торчат. Смекаешь, зачем, почему?» Я помолчал, глядя на сотника. «А я скажу тебе, ждут казаки, чем разговор наш закончится. Отпустите вы меня или нет, какой я сигнал им подам, так они и поступят. Скажешь, пальнут они по тебе?» — хмыкнул сотник. «Пальнут», — просто сказал я. «Я махну, они пальнут». «А ты махнешь?» — удивился воевода. «Не убоишься умереть?» «Махну, ежели надо будет. И не убоюсь, не думай. Казак за свою честь готов умереть всегда». Меня начинало потряхивать. «Да ты вон трясешься весь», — снова хмыкнул сотник. «Трясусь», — согласился я. «А ты бы не трясся, но я трясусь. А ежели надо будет, я махну. Веришь?» Я посмотрел в глаза воеводе. Василий Андреевич с улыбкой посмотрел сначала на казачьи струги, потом на меня. «Ладно, убедил, красноречивый», — сказал и еще больше улыбнулся он. «Прости моего служивого, Степан Тимофеевич». «Ну, что ты, княже?» — простонал сотник. «Знамое ли дело, чтобы ты перед каким-то сиволапым винился? Этот сиволапый, как ты говоришь, Федор Иванович, через десяток лет атаманом казачьим станет. И ежели он сейчас такой, то каким он тогда станет? Кто же ему даст стать атаманом-то?» — буркнул сотник. «Дурак, ты, дурак, Федор Иванович», — вдруг сказал Горчаков, качая головой. Он вдруг пожалел, что взял головоленкова в стрелецкие головы. «За княжьим столом сиживал когда-то?» — спросил Горчаков. «Нет», — ответил я за Степку. «А он чем-то отличается от казацкого? У нас на Дону в лесах зверье непуганное, рыба в пример лучше московской, кореньев сладких и ягод на кустах и деревах видимо-невидимо. Так и чем княжий стол лучше казачьего?» Я открыто усмехался. «Но от твоего стола не откажусь, князь воевода Федор Андреевич». И тут я поклонился, едва ли не в пояс. «Эки ты перец», — со смешанными чувствами непонятно высказался воевода. «Вроде как обидел, а обижаться не хочется. Мастак-мастак, словеса плести, совсем меня запутал. Черт он, или колдун», — буркнул сотник, — «задурил нам головы. Ты про себя, Федор Иванович, говори, да не заговаривайся. А ты, Степан, ступай к отцу и вместе приходите. Обмоемся, приоденемся и придем», — сказал я, чем еще больше смутил воеводу. «Об чем толковали с воеводой?» — спросил Тимофей Разин. «Это же воевода там стоял на коне, воевода и сотник егоный. А толковали, звали отобедать с ними. Тебя же пригласили?» — Тимофей нахмурился. «Меня-то пригласили, а вот ты-то тут при чем? Мал еще на пирах сиживать. Княжата сиживают с 12 лет, а мне уже 13, горделиво сказал я. 13, а ведь верно, так то княжата. А чем казак хуже князя? Такой же свободный человек, такой же...» — Тимофей вылупился на сына. «Ха, точно, такой же. Прав ты, Степка. Ха, так пригласили тебя к воеводиному столу, говоришь, чем ты так понравился князю? А я с него виру потребовал», — сказал я, пожав плечами. «Ви, кхм, виру?» — спросил, поперхнувшись, Тимофей. «С воеводы? Очумел? Сотник его ударил меня нагайкою. Вон, смотри». Я показал на кровоподтек на плече. «А я пригрозил написать царю жалобу. Царю жалобу точно сдурел. Ты и писать не умеешь». «Как не умею? Умею». Тимофей выпучил на меня глаза. «Кто тебя выучил?» «Сам выучился. Побожись, ей-богу», — сказал я, и чуть было не перекрестился, но вовремя вспомнил, что в семействе Разиных сие принято не было. «Ладно, потом проверю. Сказывай далее». «Ну, вот, воевода тоже сильно удивился, что я письмом владею». «Еще бы», — хмыкнул Тимофей. «Ага, и мы поговорили еще немного, я его убедил, и он меня пригласил вместе с тобой. Чем же он так к тебе расположился, а не отсек тебе твою дерзкую голову? Я ему сказал, что если только махну рукой, так вы из пушек ударите, и он испужался. Вы ведь были готовы палить, Степка, то есть я», — посмотрел в глаза Тимофею. Тот смутился, но по его смуглому лицу было не видно, что он покраснел. «Ведь пальнули бы, ну, пальнули бы, ежели что не так пошло бы, думали мы с твоими братами, что они тебя в залог возьмут, ваате, и воевода в это поверил, я сильно убедительным был, как, говорю, махну сейчас рукой, так и пальнут со стругов, видишь, говорю, запалы дымят и пушки из ортов торчат, Тимофей стал очень серьезным, и что, махнул бы, тятя, заело меня, что с казаками, как с холопьями обращаются, я, говорю, вольный казак и умру вольным казаком, Тимофей и Фрол с Иваном даже рты раззявили, а я в душе смеялся, вы глядите, ребя, какой казак растет, мало, что от персиянки, а каков, а, да, покрутил головой Иван, силен, ты, брат, Фрол ничего не сказал, так как до сих пор не мог закрыть рта от удивления, и мой рот потихоньку приоткрывался, от какой такой персиянки рожден Степка, подумал я подумал, а Степка и не отреагировал вовсе, хотя, почему бы и не от персиянки, Иван с Фролом, тоже, не были похожи на родных братьев, у них и разрез глаз был разный, тоже, наверное, от разных матерей, не удивлюсь, если они и жили все вместе, хотя, я-то лет на 7 моложе Ивана, а Фрола, лет на 5, 4 сына, 4 жены, если брать Фатиму и Рифата, не вникал Степка в семейные дела, неинтересно ему было, с кем спал его отец, когда и по какому праву. Глава 6. А вот меня, вдруг заинтересовала история про рождение Степана Разина от персидской жены Тимофея Разина. Вдруг эта история переросла в историю про персидскую княжну, которую Стенька Разин выбросил из струга. Или вдруг его оженили в Персии, а не поход это был. Женили на персидской княжне, потому, что рожден он был от княжны. По статусу, так сказать. Но что-то пошло не так и ему пришлось бежать из Персии, а по пути ограбить своего тестя, персидского шаха. Ведь говорят же, что жил в Персии Степан со своим отрядом долго и как сыр в масле катался. Так не живут простые наемники. Наемники воюют. Интересно, об этом думал я, приводя себя в порядок. Во-первых, я хорошенько вымылся, почистил и постриг свои ногти. Ну, как постриг, обрезал кое-как ножом и обработал плоским камнем песчаника. Так как вещи мои остались в Ногайском стойбище, мне нашли чьи-то. Казаки были разные по возрасту и комплекции, были и не намного старше меня и такие же щуплые, а шаровары подтягивались под самые подмышки и перевязывались кушаком, куском шелковой ткани, типа шали, которая сворачивалась в ленту шириной в ладонь. Рубаха пряталась в штаны, а сверху надевалась куртка или безрукавка. Нашлись для меня и красные сапоги, и красная повязка, для волос вместо шапки или челмы. Тимофей с Фролом и Иваном выглядели тоже, как настоящие богатые, на мой взгляд, персы. Вы гляньте на нашего Степку. Увидев сына, восхитился Тимофей. Настоящий персидский царевич. И стоит-то как ногу отставил. Руки в боки. Я развел руки в стороны и прошелся барыней. Потом сделал-то потушки, отстукивая пятками по доскам причала и хлопая ладонями и себя по груди. А потом вскочил на согнутые пальцы носков и засеменил в лезгинке. Ойся, ты меня не бойся, запел я тебя не трону, ты не беспокойся. Сапоги были кожаные, но на мягкой, гнущейся подошве, а потому держали и защищали пальцы хорошо. Эх, молодец, настоящий джигит, казак, восхитился отец. Молодец, что ушел от ногайцев. Отец с братьями были одеты в шаровары, спрятанные под длинную, почти до пят, разрезанную спереди, рубаху, по-персидски перепоясанную кушаком. У рубахи были разрезаны спереди до локтя и рукава. Под этой рубахой была еще одна с узкими длинными рукавами, собранными в множество складок. Меня удивило то, что все вещи были отлично по фигуре выкроены и сшиты так, что казалось, их строчили на швейной машинке двойным, а кое-где и тройным, швом. На головах у родичей были надеты шапки с оторочкой из беличьего меха. Тимофей тоже прошелся, раскинув руки в танце, отбивая пятками заданный мной ритм. «Эх, малец-удалец», — сказал он, однако вдруг лицо его и глаза посерьезнели и танец он остановил. «На разговор серьезно идем, можем и не вернуться. Казакам я указ дал, ждут наших сигналов, вы все молчите, особенно ты, Степка. Что-то ты раздухарился у меня, сей князь, видно, хитрое бестие, ежели его сюда воеводой назначили, не наговорил ли ты чего лишнего, Степка, а что я ему мог сказать? Правды я ему не сказал, сказал, что на службу к персидскому шаху идем, сказал я и увидел, как Тимофей пытается схватить воздух ртом и не может вздохнуть. Ты, что наделал, наконец вымолвил атаман, зачем ты сказал по шаха, и откуда ты про это знаешь? про что знаю», — удивился я. «Вы же вверх по Волге гулять собрались, ты так сказал, а я правды не выдал», — отвел им глаза. «Тьфу», — в сердцах сплюнул Тимофей. Иван рассмеялся. Фрол насупился, не зная, как реагировать. Он был немного туповат, а Иван разумом шустер. «И что сейчас говорить воеводе? А вы не на Волге гулять думали?» — спросил я. Степка, тот вообще ничего не соображал. Плохой из него был помощник в переговорах. Его бы в мои 90-е и заставить выжить. Да, а ведь мне тогда в 95-м было, как и ему сейчас, 13. Когда я осознал, что за базар могут и убить. По-настоящему убить, а не как в кино. Да, вот, млять, времена были. Как я выжил, как я спасся. Скажи, как и я. Воевода тогда точно поймет, что ты врешь и подумает, что ты пойдешь по Волге наверх. А как мы мимо Царицына пройдем? Зачем, ежели нам наверх надо? А товар, меха ты здесь, что ли продавать станешь? В Астрахани персидский базар. Тимофей стукнул себя по лбу. Ай, да Степка, ай да щучий сын. Ладно, придумано, покивал головой Иван. А мы хотели с боем прорываться. Так, если бы его не поймали, и прорвались бы, буркнул Фрол. Как нож сквозь масло прошли бы. Они на этой переволоке нас не ждали. Зато потом, когда возвращались бы, нас и взяли. Нас еще в Астрахани возьмут, буркнул Фрол. И в Астрахани и тут, там мы договорились и после откупились бы. Грамоту взяли бы на проезд до самой Москвы. Купеческую грамоту. Да, ну тебя, Фролка, махнул на брата рукой Иван. В гости купеческие выбиться непросто. Мы же казаки, иное сословие. Я в купцы не пойду, а я бы пошел, вздохнул Фрол. Мы, ничьи, оборвал сыновей Тимофей. Вольность, она о двух концах палка. Непрекаянные мы, ребя, как трава перекати поле. Видели, вот и мы такие. Все, ладно, все выходит. Пошли, послушаем, чем грозить воевода будет. А может и не грозить совсем, пожал плечами я. Чувствую, он чего-то хочет от тебя. Чего хочет, удивился атаман. Не знаю, пожал плечами я. По его глазам было видно, что его что-то гложит. По глаза АМ, пренебрежительно повторил отец Степки. Что-то гложит. С каких это пор ты стал так много болтать языком и так смело разглядывать глаза старших? Вот и на меня смотришь без боязни. Я отвел взгляд. Наверное, после того, отец, когда 3 дня и 3 ночи шел один по пустоши, полный степных волков и другой нечисти. После того, как ты меня продал ногайскому старшине, а я сбежал от него, убив охранника. Что убил охранника? Сбежал, убил, кого ты убил? Я спокойно пожал плечами. Того, кто стоял в секретном дозоре на переволоке. Я смотрел на Тимофея с прищуром, ожидая его реакции, и она грянула. Тимофей вдруг так заржал, что кони, стоящие на берегу, шарахнулись в стороны, и казаки, держащие их в поводу, едва не попадали. Ха-ха, а-ха-ха, а-хо-хо, у-хо-хо. На разные лады хохотал Тимофей. Степка убил ногайца, а-хо-хо, у-хо-хо, а-ха-ха. Атаман сгибался почти до самой земли, оперев руки в колени. Его словно рвало хохотом, и потом он закашлялся, и его, действительно, вырвало брагой. А-хо-хо, стонал уже тише атаман, отплевываясь и вытирая слезы и желтую слюну. Наконец он вымученно выдохнул, вдохнул и снова выдохнул. А-ха, уморил, устало простонал он. Значит, это ты кашу заварил в стойбище? Да, а ведь ногайцы поймут, кто это сделал. Может быть, поймут, а может быть и нет. Но, разве кто докажет, что это я? Я убежал и все. Никто не видел, как и когда. Скажем, когда был шум и крики, я испугался и убежал. Да, ну их, махнул атаман рукой. Убежал, значит, молодец. Значит, и впрямь вырос уже. Убил, значит, воин. Джигит, Фрол, достань тот кинжал, что остался от матери его. Как раз ему станется. Фрол забрался в струк и вскоре сошел с него с тряпицей, которую передал отцу. Тимофей предал тряпицу Степке. Не урони в воду, смотри, предупредил отец. Помнишь мать-то свою? Я задумался, а Степка, покрутив головой, взял шелковую шаль с чем-то твердым внутри. От шали приятно и сильно пахло чем-то сладко-пряным. На берегу разверни, или ступай, сказал Тимофей. Пошли, ребята. Степка, выйдя на берег, развернул шаль и ахнул, а я увидел богато украшенные рубинами ножны узкого кривого кинжала с длинной, загнутой в обратную сторону рукоятью. Степка прямо так, не вынимая его из ножен, взялся за рукоять и приподнял ближе к лицу. Рубины сияли на закатном солнце каплями крови, и у меня в глазах помутнело, и голова, от кроваво-красных всполохов, закружилась. Эк, как сияют, с некоторым, как мне показалось, с сожалением в голосе произнес фрол. «Ладно, пошли», — грубо скомандовал Тимофей. «Развезли тут тягомотину, словно бабы, мамки. Скоро смеркаться будет, а нам сигнал подавать. Кто его во тьме увидит? Ничто. Высоко еще солнце», — успокоил Иван. «Этот еще разговорился», — всплеснул руками Тимофей. «Батьку правит. Я вот вам выдам на гайки. Всем троим, когда вернемся». Казаки вскочили на коней, а я на свою муську, радостно встретившую меня, словно родного жеребенка. По сравнению с аргамаками годовалая муська выглядела словно пони, но она была настоящей лошадью ногайской породы, как и все другие казачьи кони. Очень удобные, между прочим, кони в перевозке их на стругах. Они сбивались гуртом и стояли на нижней палубе, как монолит. Воевода встретил нас, стоя на золотом крыльце, сильно удивившись, увидев меня в богатом наряде и с торчащей из-под кушака рукоятью кинжала, обнесенной россыпью мелких рубинов. Он сделал непроизвольное движение ко мне, словно хотел разглядеть кинжал ближе. Однако воевода сделал вид, что просто шагнул навстречу гостям и сделал приглашающий жест руками. «Он, точно, что-то от нас хочет», — подумал я, убеждаясь в своем наблюдении за мимикой князя. Что-то он задумал. «Я князь Горчаков Василий Андреевич, здешний воевода», — просто сказал князь. «А боярин воевода Гагарин Иван Семенович, здоров ли?» — спросил атаман. «Здоров, здоров, дай бог, может быть, уже к Казани подплывает. Я как десятину назад у него воеводство принял. Кхе, да, вы проходите. Нам, воевода, сигнал подать надо. Дозволь, мой Ивашка на башню сходит и помашет платком, бо, палить начнут наши струги, без сигнала-то». «Сигнал?» — не удивился, а спросил воевода. «Пусть помашет. Распорядись, Федор Иванович, да проводи». Сотник недовольно скривился и пошел с крыльца, ведя за собой казака. «Пока его нет, скажу», — вдруг тихо, но внятно проговорил воевода. «Мне верные люди нужны на Волге, с которыми можно дела разбойные делать». «О, как!» — удивился Тимофей. «Зело разбойные, зело богатые», — сказал воевода, поглядывая куда-то в сторону. «Значит, зело разбойные. Почему к нам обратился? А к кому еще? Ты, первый». Он вдруг хмыкнул. «Степка твой мне подсказал, что твоя фамилия переводится, как первый. Да и показал он, что с тобой можно дело иметь. Коль такого крутого казака вырастил, то сам еще круче. А мне именно такие и нужны. Много тут ходит таких, что и побить не грех. Голландцы всякие, англичане. А царь?» — хмыкнув, спросил атаман. «Не царь, боярин Морозов с ними ладит. Ему денежки от голландцев идут. Вот и его казну тоже облегчить не грех. Голландские гости с пушками ходят. Так и у тебя пушки имеются. Или страшишься?» Атаман помолчал. «Кто не страшится, тот дурак», — сказал Тимофей. «Я поворую голландцев, а ты меня побьешь за то. А ты воруй так, чтобы никто на тебя не сказал». «Да, как такое возможно?» — удивился атаман. «Не оставляй следов», — пожал плечами Горчаков. «Хаем, ты так смело говоришь о таком, кхаем, кхаем, первому встречному. Не боишься, что донесу?» Атаман глядел прямо в глаза Горчакову дерзновенно, и оттого по спине Василия Андреевича побежали мурашки. «Неужто я ошибся?» — подумал он, но сказал. «А кто тебе поверит? Да и ежели б хотел донести, то не стал бы мне говорить. Ведь верно, Степка?» Я удивился обращению воеводы к Степке, а сам казачонок еще более и снова впал в ступор. «Чего молчишь? Или осуждаешь? Не судите, да не судимы будете», — сказал я словами из завета. «Голландцы и англичане везут из Персии золото и вывозят его через османов, минуя московские казенные посты. Так что, я не стану клетвопреступником. И, тем более, вы, иноземцы, переходят по Камышинскому переволоку в Медведицу, а по ней в Дон. На Дону их встречают ваши казаки и сопровождают до Азова или Кафы, в зависимости от наличия перед Азовом турецкого флота. Так что, упреждая твой вопрос, скажу, что на Дону вы их не возьмете». «Они точно везут золото?» — спросил атаман. «Морозов от них получает персидскими золотыми деньгами». «Вот стервец», — мотнул головой атаман. «И я говорю, пошлина от голландцев копеечная, ведь товаром они персидским не торгуют, а в мошну морозовскую громадные деньжища идут. Он скоро всю Русь скупит, паразит. Забрать у вора — святое дело», — сказал я. Атаман и воевода посмотрели на Степку. «Я еще ничего не решил», — нахмурившись, произнес Тимофей. «Думать надо, здесь думай. Выйдешь, не приняв решение, нашего разговора не было. А теперь пошли за стол. Сотник идет с твоим сыном». Федору Ивановичу ничего знать не надобно. Как оказалось, небольшого ума он, а попросту, дурак. Точно, Степан, тебе виднее, пожал я плечами. Отужинали мы хорошо. Больше всего мне понравились конфеты из сладкого, почти твердого желе, сваренного на рыбьем клее. В них были молотые грецкие орехи и цукаты. Очень вкусно с настоящим индийским чаем. Все остальное я тоже едал, но в очень малых количествах. Доедал скорее. Стол изобиловал мясом, рыбой, птицей, отварными кореньями, похожими на картофель, но не картофель. Клубни рогоза и какого-то степного растения, понял я из мыслей Степки. Мы сначала сидели, а потом лежали на коврах и подушках. Взрослые пили вино. Я пил различные ягодные морсы и компоты из сушеных фруктов. Они были вареные, а я с какого-то времени сырую воду пить перестал. Спросив про напитки, какие из них вареные, я снова сильно удивил воеводу. Отуказал на компоты и морсы и спросил, зачем тебе? Я ответил, что не хочу продрыстаться, и они с атаманом долго смеялись. Но потом воевода то и дело поглядывал на меня, хотя разговаривал с Тимофеем. Воевода много раз спрашивал про житье-бытье на Дону, про походы за зипунами и про его персидскую жену. Атаман много про нее не говорил, сказал лишь, что привез ее из персидского набега, откуда вышел, практически, один с двумя сыновьями, которым тогда было почти столько же, как и мне сейчас. Он вынужденно оставил казачью ватагу, так как выкрал персиянку вопреки воле ее отца. Кто был ее отец, атаман не сказал. Сказал только, что его уже нет в живых. Однако, воевода не удовлетворился таким ответом и, хитро глядя в нетрезвые глаза Тимофея, с удивлением и восторгом в голосе спросил. «Так ты украл дочь персидского шаха Софи I и сделал ей сына?» «Нет, Сэм Мирза был еще молод, и я не украл», — смутился атаман. «Она сама меня упросила бежать с ней, не хотела выходить замуж за какого-то грузинского князя. Там в Грузии на каждой горе свой князь, это она мне так сказала. Да и неспокойно было в Персии, то там, то тут вспыхивали восстания. Мы устали сражаться с ними, казаки роптали. Так кого же ты увез?» — снова спросил воевода. Чтобы утвердить свою власть, Софи уничтожил всех претендентов на свой трон, включая сыновей принцесс Сефевидов и сыновей Аббаса Великого, которые были ослеплены и, следовательно, не имели права править. Погибли многие высшие люди королевства. Он казнил 40 женщин из гарема, убил великого визиря Мирзы Талиб-хана. Атаман перевел дух, подумал и решился. Его мать была дочерью Мирзы Бадиуз-Заман Сафави, одного из принцев. Она тогда была слишком мала, чтобы привлечь внимание шаха, вот мы и смогли уехать. Сейчас, год назад, Софи умер. Говорят, много пил вина. Он и тогда пить не умел, но пил без меры. Его сын Аббас не станет преследовать меня. Там, наверное, никто и не знает, что я увез Дилразбану Бегум. Потому мы и хотели наняться к Аббасу и немного, кхе-кхе, поднабрать зипунов. Глава 7. Ни хрена себе, подумал я, как сюжет закручивается. Хотя там в Персии наследников престола столько, что если их всех вырезать, народонаселение сократится на четверть. Персидские шахи убивают всех своих наследников, оставляя одного. Как, например, сделал тот же Аббас I, оставив править страной даже не сына, а своего внука Софи. Я про это читал. Поэтому таких принцесс казаки из Персии возили пачками, швыряя за борт, как монетки на память. Прости, Господи, за сравнение. Надоело, выбросил. Кхе-кхе. Мне трон Персии не обломится, однозначно. Да и нахер мне такой трон. Этими государствами пусть англичане правят, исподволь. Только такой же изощренный семитский ум справится с ними. Ага, теперь понятно, отчего твой сын такой разумный. Давно умерла его мать? Да, лет 5 как, нахмурился Тимофей. Пожалуй, я вступлю с тобой в дело, князь. Только, атаман замолчал, погрузившись лицом в кубок. Воевода не торопил. Только, не нужна мне такая большая ватага, для тихого дела, у меня ведь 1500 сабель. Как же, удивился воевода, имея в виду малые размеры стругов. Следом еще струги идут, коварно улыбнулся атаман. Значит, ты хотел взять нас в ружье, хмыкнул воевода. Ну-у-у, смутился атаман и осклабился. Не то, чтобы в ружье, но спрашивать разрешения для прохода мы бы не стали. Да, мы бы и не противились. И где твои еще струги? Кхе. Так уже, небось, из устья переволоки выходит, рассмеялся атаман. Мы ее царицей зовем, задумчиво сказал воевода и подумал, что как ему повезло с этим дерзким казачонком, ведь если бы не он, то ему бы никак не получилось поговорить с атаманом. казаки бы с ним и не разговаривали. Просто заставили бы под пушками открыть проход к Астрахани и все. Либо сожгли бы крепости, взяли его казну. Горчакова пробил пот. Казна была полной. Он искоса глянул на Тимофея Разина. Сотника воевода давно отправил службу нести, чтобы не мешал разговору. И он был наедине с казаками. Почему он им так доверился? Ведь его и его казну можно сейчас взять легко. Ну, стоят за дверями стрельцы. И в крепости у него 200 человек. Но ведь захоти сейчас... Закрой двери и делай с ним что хочешь. Не бойся, князь, ты добрый товарищ нам будешь. Зачем тебя грабить, когда мы с твоей помощью больше возьмем? Но, хотели, да, хотели тебя тряхануть. Знали про твою полную кубышку. Ха-ха-ха, Степке скажи спасибо. Ха-ха-ха, сейчас мне увести казаков надать. Вели проход открыть. Я им сигнал дам, чтобы сразу к Астрахани шли. Да и пошли мы. Поздно уже, солнце совсем садится. А нам до заката надо быть на стругах. Мы на них тут переночуем, а завтра сходим до Астрахани, а потом до Персии. Там мы оставим казаков, продадим товар и вернемся. Атаман посмотрел на воеводу и улыбнулся. Пошлину я платить не буду. Кхе-кхе, воевода махнул рукой. Да, бог с ней, то ваше имущество, а не товар. Василию Андреевичу было неприятно, что его могли провести какие-то сиволапые казаки. Могли, могли, но, с другой стороны... Было такое щекочущее душу чувство, что это он их провел, не специально, не своим умом, но ведь казна осталась целой, и крепость не порушили, и потом с ними можно будет развернуться на Волге. Надо будет срочно отписать в Москву, как я Царицын спас от порушения и переговорами отправил казаков в Персию, подумал Горчаков. Ладно, Тимофей, как тебя по отечеству-то? Иваном отца звали, из чьих будешь? Посадский отец с матерью. В Воронеже и по сей день обитают, торговлюшкой промышляют. О, так ты и из купцов, удивился Горчаков. Казак я, гордо вскинул голову Тимофей, казачий старшина, и никогда купцом не был. Все, нет времени лясы точить, на струк нам пора. Бывай, князь, благодарствуем за гостеприимство. Дай бог, свидимся, жди нас к весне, зимовать в Персии буду. Выйдя вслед за Иваном, я обернулся и улыбнулся воеводе. Оставлять о себе у собеседников положительные ощущения приучила меня жизнь, а еще больше, жизнь в 90-е, когда приходилось договариваться с конкурирующими группировками и на районе, и в городе. Уже в 13 лет, вынужденный приспосабливаться к окружающему миру, я вынужден был сначала лавировать, избегая вовлечения в преступную деятельность малолетних банд, а томом, примкнув к одной из них, учиться разговаривать с конкурентами. Трудно было мальчишкам в то время. Одиночек грузили на бабки или какую-нибудь разовую работу, как, например, перенести спичечный коробок шмали с места на место или постоять на шухере. Несогласных били и все равно заставляли. Никто помочь не мог, если у тебя не было крыши. Крышей мог стать знакомый милиционер или знакомый бандит высшего уровня. И то, последнее было чревато разборками на уровне крыш. Город был разбит на подконтрольные бандитским группировкам района и смотрящие за районом, четко контролировали влияние чужих на бизнес-процесс. Знакомых или родственных ментов у меня не было, бандит-сосед был, но он был лезгин, а у них варилась своя кухня. Этнические ОПГ не ограничивались каким-либо районом, а работали широко, промышляя, в основном, изготовлением контрафактной продукции, вино водочной, распространение наркотиков, торговлей без лицензий. Русских к себе они не брали, да я и не хотел, и защитить меня дядя Садык не мог. Приходилось крутиться самому. К слову, жили мы тогда во Владивостоке, в городе на берегу Тихого океана. После службы в вооруженных силах России я не вернулся во Владивосток, а приехал в Ростов-на-Дону и поступил в Донской государственный технический университет на кораблестроительный факультет. Море и корабли я любил. В Ростове и в окрестностях родственников было полно, а во Владивосток мне не хотелось возвращаться по некоторым причинам криминального характера. Жизнь вынудила меня заниматься не тем, чем хочется, а тем, что требовалось. А требовалось защитить себя. Отдаваться бандитам я не захотел, и потому сам стал бандитом. Как тогда говорили, отмороженным на всю голову. Просто дядя Садык на мой 14-й день рождения подарил мне наступательную гранату РГД-5. Шел 96-й год, и на улицах Владивостока шли настоящие бои. Первый раз я вынул из кармана куртки гранату дней через 10 после своего дня рождения. Тогда меня уже целый год сильно били за несговорчивость, и я практически не выходил гулять, хотя в школе меня тоже били. Как встречали воронцовские, к которым я не хотел примыкать, так и били. Именно поэтому сосед, видя меня в синяках, и подарил мне гранату, сказав: «Попугаешь?» Я спросил: «Она учебная?» «Какая такая учебная?» — скривился он. «Боевая. 25 метров поражения. Убегаешь и бросаешь за спину. Подальше бросаешь. Потренируйся. Только камнями тренируйся бросать, а не гранатой». Я потренировался на заброшенной стройке, заложенного в СССР дома, где лежал только бетонный фундамент, стояли бетонные колонны и немного первого цокольного этажа, собранного из панелей. Вот туда-то я и заманил воронцовских, встретивших меня после уроков. Вернее, это они меня сами туда загоняли. Место было удобным для экзекуции и лежало на пути от школы к моему дому. Вот там я их и рванул, бросив гранату не за спину, а из-за колонны и очень прицельно. Я отрабатывал бросок очень тщательно, а бегал хорошо. Граната взорвалась прямо в толпе преследователей. Первым бежал Воронцов, и я метил прямо в него. Он, увидев и отреагировав на летящий в него камень, увернулся, и граната взорвалась у него за спиной, поразив всех пятерых бандитов. Поразило наглухо. У РГД-5 дистанция гарантированного показателя вероятности поражения составляет 3 метра. Группа бежала плотно и не след в след, а потому погибли все. Воронцов был смотрящим по району от Миши Баула. ХМ, такая у него была фамилия, и клички не надо. Да, и он, Воронцов, меня мучил лично, так как я нарушал баланс сил и подрывал его личный авторитет. Так он говорил. Начитанный был, тварь. Меня потом допрашивали и следователи, и опера, но я держался уверенно и не повелся ни на какие ментовские штучки типа запугивания, конфет с пряниками и похвалой за расправу над бандитами. Я утверждал, что ничего не делал, а только убегал. Что там взорвалось, не знаю, так как побежал еще быстрее. Следствие пришло к выводу, что граната, которую Воронцов хотел бросить в меня, выпала из руки Воронцова. Все в школе и на районе знали, что меня прессует Воронцов. Криминала за мной не наблюдалось. В преступных группировках я не состоял. И это могли подтвердить все. Они и подтвердили. Так я соскочил со статьи, но привлек к себе внимание дяди Садыка. Он потом как-то спросил меня про гранату, а я сказал, что случайно утопил ее в море. «Хорошо, что утопил», — сказал он и усмехнулся. «Еще одну дать, если можно, две, и одну эвку». «Да ты офигел», — удивился сосед. «Ты с кем воевать собрался? Зачем воевать? У меня нет врагов. Для коллекции. Гранаты денег стоят. Хочешь заработать? Только не криминал», — сказал я. «Какой криминал? Дядя Садык мирный. Дядя Садык делает вкусную водку из хорошего спирта. Я сам ее пью. Тебе не предлагаю. Водку научу делать. Место дам, спирт дам, воду привозить буду. Ты только разливать будешь и крышки закручивать. Мы сами развозить будем». Я подумал и согласился. Деньги семье были нужны. Да и так я уходил под крышу к Лезгинам и уходил из сферы влияния Баулы, который, как мне потом сказали, присматривался ко мне пристально. Его ребята тоже опрашивали меня, но уже в присутствии Садыка. Отец знал о моей работе и был не против. С Садыком у них были приятельские отношения еще до развала СССР, и он считал, что розлив самодельной водки, приготовленной по правильной технологии, это не преступление. Водка у Садыка и правда была хороша за счет воды из колодца в купленном им частном доме. Мой отец не был пьяницей, но хорошую водку употреблял. А в то время, какая из них была хорошая, не мог сказать никто. А тут сам сын гарантировал качество. Кхе-кхе. Потом Садыка жестоко убили, отрезав ему ухо. Но мне тогда уже было 17 лет. Я окончил школу, пытался поступить в институт, не поступил, и меня забрали в армию. А до этого меня прессовали, как бывшие соратники Садыка, так и бауловские ребята. Почему-то лезгины решили, что я знаю, где хранится их общиковская касса и садыковский ТТшник. Грузили и менты, пугая ответственностью за тяжкое преступление, хранение оружия и боеприпасов. Грузили бауловские, откуда-то прознав про гранату, подаренную Садыком. Наверное, тот сам проболтался одному из братьев. Я отбивался от всех как мог, а потом взял и устроил покушение на самого Баула. Покушение оказалось удачным, и криминальный авторитет утонул с аквалангом с перерезанным шлангом. Дядя Садык научил меня нырять и пользоваться дыхательными аппаратами. Сам он, оказывается, срочную служил в морском спецназе, а потом работал в милиции, но ушел оттуда, когда там перестали платить зарплату, а у него было трое детей. Да, трудное было время. а перед самой службой я застрел одного из соратников дяди Садыка, который отзывался о нем не очень лестно, когда говорил со мной. Он сказал, что Садыку давно надо было отрезать уши и скормить их свиньям и обещал это сделать с моими ушами. Вот я и подумал, зачем ждать, когда кто-то придет за моими ушами. Тогда тэтэшник и пригодился. Садык доверял мне больше, чем своим родичам. Ничего никому не сказав, я ушел служить, а потом поступил на коммерческой основе в ТКТУ. Поступил и кое-как закончил. Тогда коммерсантов, плативших деньги, из вузов не выгоняли. В советское время меня бы выгнали за математику, физику и химию, которые я терпеть не мог. Зато я отлично чертил, считал нагрузки на балки с защемленным концом, чертил эпюр E5, эпюр FR, пури чертеж, чертеж, на котором пространственная фигура изображена методом нескольких, по ГОСТу трех, но не всегда, плоскостей. Обычно оно дает три вида: фронтальную, горизонтальную и профильную проекции, фасад, план, профиль. Чертеж проецируется на взаимно перпендикулярные, а затем развернутые на одну плоскости. Потом я стал судостроителем-судоремонтником на Ростовском судостроительном заводе «Прибой», где и проработал до непонятного стечения обстоятельств, выкинувших меня в 17 век в тело Степана Разина. Правда, меня не удивляло место и время вселения моей души. Меня удивлял сам факт переселения душ. То, что я в 24-м году третьего тысячелетия умер, у меня не вызывало трагедии. Скорее всего, так оно и произошло. Меня расстраивало то, что переселение могло быть простой комой. Я много слышал и читал, что в коме люди переживают всякие разные путешествия, даже по иным мирам. И эти путешествия могут длиться многие годы, хотя реально человека пролежал в коме всего, допустим, сутки. Так и я переживал за то, что упираюсь тут, выстраивая нужные мне комбинации, а потом это все окажется обычной галлюцинацией. Взобравшись на наш струк, я с удивлением обнаружил, что на нем имеется только лишь команда из 20 гребцов. «А где все?» – спросил я. «Где, где?» – усмехнулся атаман. «В Караганде», – продолжил я мысленно за Тимофея. «Берегом пошли, стоят ниже по Волге, ждут то ли боя, то ли стругов. Ты что думал, я под пушки струги, полные казаков выведу?» «Не еет, батька твой еще не выжил из ума, в стругах только пушкари да гребцы. Здорово придумано», – кивнул я головой. «А то», – горделиво произнес атаман. «Но ты-то, ты-то, откуда что взялось, словно и не мой Степка предо мною?» «Казак, да, ребята, точно», — подтвердил Иван. «Ему бы еще силенки, чтобы саблю держать», — вздохнул Фрол. «Зато я из лука стреляю лучше тебя», — сказал Степка, и они начали перепалку. Я в это время задумался, переваривая услышанное про себя и про перспективы, нарисовавшиеся перед нами. Воевать я не хотел и Степку от этого хотел уберечь категорически. Однако, время было похлеще наших 90-х. Тут воевали по-настоящему и воевали не только огнестрельным, но и холодным оружием. А ножичком от сабельки не спасешься. А сабелька для Степки сейчас была предметом неподъемным. Нет, можно было развить навык лучника и стрелять из лука из-за казачьих спин. Но ведь и на той стороне лучники найдутся. А при плотном выстреле пяти, например, лучников в меня родимого шансов избежать попадания практически нет. Ну, одену я какую-никакую броню, но... Я скривился. Нет, не хочу даже представлять. Быть истыканным, как ежик стрелами, совсем не хотелось, как и порубленным сабельками. В таких боях выживали профессионалы, и все они проходили через множество битв. Я много читал про все это средневековье, и про Разина читал. Отец его пришел из Воронежа и сразу стал известным среди казаков. Чем известным? За силой, наверное, и ловкостью. Тимофей был, хоть и не очень высокого роста, но очень жилистый, сильный и быстрый. Я видел, как он расправляется с другими казаками в игровых схватках на палках. А кривая сабля – это совсем не палка. Бои на саблях молниеносны, ибо кто-то всегда слабее. И правы японцы, отрабатывающие один смертельный удар. Даже если ты закованный в стальную броню латник, и то найдется мастер, владеющий тонким клинком в виде шпаги. Глава 8. Степка тоже, как и отец, был жилист, быстрый, ловок. Он должен был тоже вырасти в знатного бойца на саблях. Хотя бы из того я делал вывод, что так дожил до своей гибели на плахе, пережив сотни схваток. Но когда это будет? А вдруг именно потому, что Степка не пойдет сейчас воевать, он и станет знатным рубакой? Может быть, он и тогда, в той истории, тоже не пошел воевать? Точно ведь не пошел, жил, наверное, среди нагайцев. О его жизни было совсем мало информации, а я читал о нем много, и домыслов, и вымыслов. Интересно было разобраться в причинах его бунта. Оттого я и не очень удивился, увидев себя в теле Разина во время комы, как я предполагал. Самое место для коматозного бреда, 17 век и разум моего объекта исследований, и тошнота с рвотным эффектом, тоже было, оно самое. Ну, а потом я привык находиться в этом теле и в этом времени. Хотя ощущение бреда и нереальности происходящего так до конца и не исчезло. Даже сейчас я стоял, оперевшись грудью на борт струга, подставлял лицо ветерку, смотрел на воду, косясь на стены крепости, с которых то и дело покрикивали стражники, будя друг друга, и не верил в происходящее. Какие, млядь, казаки, какие, млядь, князья и бояре, воевода Горчаков, кто эти люди, почему я здесь, и что от всего этого мне ждать дальше, чем заняться, плыть по течению, я не имел в виду реку Волгу, или выкручивать судьбу дальше. Когда пришли на струг, отец забрал у меня кинжал, а одежду сказал снять и оставить себе. Я снял новые вещи и переоделся в свои старые штаны, рубаху, постиранную мной, когда умывался перед ужином и уже высохшую, но красную налобную шелковую повязку, держащую мои кудри, оставил. С ней было удобнее, и казаки как-то по-другому стали смотреть на меня, уважительнее, что ли. Так, думал я, привлечь к себе внимание воеводы своим умищем, я привлек, но к нужному для меня результату это не привело. А какой мне нужен был результат? Остаться в Царицыне, и лучше всего, при воеводе. Но, не срослось, как нас встретит в Астрахани, не пошлет ли Горчаков тамошнему воеводе весточку, чтобы тот прищучил нас? Казаки, посланные атаманом ниже по течению, для того и были отправлены, чтобы перехватить гонца, но мало ли, атаман, как я видел, не верил царским наместникам и предпочитал действовать силой. В Астрахани гарнизон поболее будет, но не думаю, что свыше 1000 сабель, а Тимофей сказал про 1500 казаков. Приврал, наверное, но, судя по количеству стругов, пришедших вслед первым, то на то и выходит. А может, приврал в меньшую сторону? Ха-ха. Сидение на Азове, в котором участвовал Тимофей в 37-м году, когда мать Степкина еще была жива, закончилось ничем, и масса обнищавших казаков вернулась кто на Днепр, а кто на Дон. Вот их-то и вел за собой Тимофей в Персию по решению казачьего круга, так как грабить окрест уже было никого. Почти до Воронежа, Тулы и до Рязани добрались казачьи банды. Для этого, как я догадался, ходил 2 года назад Тимофей в Персию, а не за зипунами, договариваться с персидским шахом о поступлении казаков на службу. Степкины воспоминания о Персии были радужными, и я подумал, а не задержаться ли мне там, ведь если Тимофей 2 года назад спокойно вошел-вышел из Персии, и сейчас рассчитывал на благодушный прием, то мне опасаться было нечего. Персидский я знаю, Степка знает, хотя, не факт, что теперь меня оставит при шахском гареме. Вырос уже, хе-хе-хе. Уже тогда наложницы шахские пытались охмурить Степку и вовлекали в свои игрища, щепля его за всякие места. А теперь я и сам был бы не против порезвиться среди молоденьких, не старше меня, прелестниц. Но, скорее всего, не пустит меня в райские кущи. А жаль, пойду Муську покормлю, сказал я дежурному казаку и сошел на берег. Осторожно там, буркнул казак и снова опустил нос в намотанный на голове, как капюшон, шарф, прикрывающий нижнюю часть лица. Скользнув вдоль берега по самой кромке воды, я прошел вдоль крутого, 3 метра высотой, откоса, и вышел к устью Царицы. Я хотел забрать свою котомку с лисьей шкуркой и по возможности перепрятать. С собой брать ее я не планировал. Зачем она мне в Персии? А тут она может когда-нибудь и пригодиться. Только, где ее можно спрятать? Думал я, двигаясь бегом. Видел я недалеко от того места, где сидел на бережку, приличный камешек, под который можно было уложить имущество. Вот под него я и попытался закопать мешок, предварительно выкопав приличную нору. Перевернуть бы я его сам не смог. И тот раз я хотел спрятать котомку под камнем, но решил закопать в песок. Палка, присмотренная заранее, пригодилась, и довольно быстро я справился с задачей и вернулся на струг. Рано утром с зарею наши струги благополучно прошли крепость Царицына и поплыли вниз по Волге, довольно широко здесь расходившейся. По правому берегу вслед за стругами шла огромная, по моим меркам, конная армия. Левый берег Волги терялся в протоках, островках и болотине. Казачья армия растекалась по степи, сокращая путь, как тетива лука. Старший брат Иванок просился у отца уйти со своим десятком в степь. Фрол оставался старшим на нашем струге, а моя жизнь младшего в семье нисколько не изменилась. Только фигвам мы не ставили, ночуя на струге или под открытым небом, а так, все хозяйство было на мне, в том числе и готовка еды. Степке такая работа была не в тягость, а в радость, а я, тем временем, ковырялся в своей и в его памяти, или просто отключал сознание. Так завелось, что я, когда Степка засыпал, ночью бодрствовал. Если я днем хорошенько отдохнул, конечно, мне было интересно слушать звуки ночной реки и степи, и размышлять на глобальные и не очень темы. Я, в свое время, много читал и даже, можно сказать, погружался в геополитику и историю Руси и ее соседей. Из всего, что я прочитал и проанализировал, получалось, что Русь не была изолированной и отсталой в экономическом, юридическом, социальном или каком ином плане территории. Вернее, не была до определенного момента. Письменность на Руси существовала и до Кирилла и Мефодия. Эти ребята лишь перевели заветы на буквицу, почему-то названную кириллицей, хотя ее не придумывал Кирилл, чтобы русские попы могли читать заветы, ибо греческий язык священники не разумели и не хотели разуметь категорически, считая свою церковь совсем и не греческой. Иван Грозный в беседе с папским легатом Антонио Пассивино так и говорил: «Мы получили веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, приходил в эти страны, чтобы пройти в Рим. Мы носим веру истинно христианскую, но не греческую. Греки нам не Евангелие. У нас не греческая, а русская вера. Но это так, к слову. Писанных юридических законов, да, до судебника Ивана IV не было, но народ жил, судил и рядил по правилам, на что указывали даже иностранцы, в частности Флетчер. А с принятием указа о земщине, вообще суды перешли от князей и бояр к общественности. За счет земщины, к слову сказать, народ победил польскую интервенцию и не развалилось русское государство, а с судебником Русь стала первым государством, где защищались права любого человека, находящегося на территории России. В Англии такое право возникло только через 100 лет. Раньше, когда я размышлял над причинами Разинского бунта, я предполагал, что бунт случился по причине разноверия и церковного раскола. Сейчас еще не было предпосылок к этому. Казаки верили, кто во что горазд. Из памяти Степки я понимал, что среди казаков были и ногайцы, верившие в Бога по магометанским традициям, и башкиры, предпочитавшие буддизм, и русские, исповедовавшие христианство. Кстати, тем же собором, что принял судебник, категорически рекомендовалось осенять себя крестным знамением двуперстно. Категорически. Значит, попытки навязать греческие каноны уже были. Опять же стяжатели и нестяжатели. Внутри церковные конфликты в русской церкви существовали, но могли ли они перерасти в гражданскую войну? Вопрос.